торопя свои войска к Друте и не давал спать своим командирам дивизий, нажимая и покрикивая на них по телефону, все-таки не стал в 4 часа утра доносить в штаб армии об одном и том факте, оставив его для утреннего донесения, тем более что в полосе его корпуса переправились через Друть еще 3 группы. Войска подходили к реке на широком фронте, и весомее было в 6 утра донести обо всем сразу.